Переводы из старофранцузского эпоса. Жизнь святого Алексея. Песнь о Роланде. Паломничество Карла Великого в Иерусалим и Константинополь. Отрывки. Коронование Людовика. Алисканс, сыновья Аймона. Берта, большая нога. Из французской поэзии Жан Росин, начало Федры, конец содержания.